Екатерина, всем довольная, пошла к экипажам. Впереди нее заскочила в карету собачка. Орлов подал руку. «Ну, Катя, что скажешь, довольна ли?» «Флот меня согнул, армия меня выпрямила». Притянув к себе голову Румянцева, поцеловала его в лоб. «Забудем, старые, мы друзья, полюбите меня». Полководец расхохотался вдруг таким могучим басом, словно заговорили батареи в пальбе неистовой. Кареты тронулись, вздымая облака пыли. Князь Репнин спросил: «Ваше Величество, что вы сделали с Румянцевым?» «Поцеловал и только». «Но ведь Румянцев славен тем, что никогда даже не улыбнется, а тут он загоготал, как жеребец над овсяным полем». Екатерина устроилась поудобнее на диване, к ней на колени запрыгнула собачка, она поправила на ней бантик. «Просто Румянцев был рад меня видеть». Орлов выкинул за окно пустую бутыль из-под пива. Карета мягко колыхалась по ухабам. Держась за шелковую лямку, фаворит заговорил о графе Минихе, живучий старикашка. Вот приберет его Господь к себе ближе. А сколько копоти после него останется в гештории русской? Миних был отсюда неподалеку. Он командовал строительством балтийских портов, возглавляя знаменитую каторгу в Рогервике. Именно туда и заворачивали сейчас кареты. Для начала Миних, в котором никогда не угасала любовь к самому грубейшему фарсу, покатал Екатерину на колеснице величиной с эшафот, в которую были впряжены 200 голых убийц и злодеев, раскрашенных под арапов и индейцев. Екатерине скоро надоело это. «Довольно, граф. Я не привыкла ездить на животных, которые лишены хвостов. Пошутили и хватит». Рогервик строился уже 40 лет. Годами громоздили камни в море, создавая дамбы, а штормы в 5 минут раскидывали скальные глыбы, уложенные людьми-муравьями. Очень широко раскинулось Рогервикское кладбище. Миних сказал, вроде оправдываясь: «Каторга, она и есть каторга». Умевший тонко льстить, он бывал и бестактным. «Не угодно ли вашему величеству, чтоб явил я вам с того света супруга вашего покойного?» Он представил ей каторжника, рябого мужичка лет под 40, с жиденькой бороденкой и тощими посиневшими ногами. «Вот, самозванно нарек себя Петром III». Екатерина с отвращением оглядела своего мужа. «Ну, понравилось тебе императором быть?» «Есть пить надо», — отвечал император. «За что меня тут одержат? Я ж не убивал никого, не шумствовал. Я тихой». «Все вы тихие». Екатерина раскрыла кошелек. «Вот тебе на водку. Теперь ступай прочь, дурачок противный». Миних сказал, что у него отбывают каторгу еще 2 мнимых императора, Петр II с Иоанном Антоновичем, и сын покойной Елизаветы, якобы прижитый ею от принца Морица Саксонского. «А меня еще нету на каторге?» — спросила Екатерина. «Не теряю надежды», — с юмором отвечал Миних. На берегу моря стояла развалюха-хибара. Оба вошли в нее, сели на лавку. Беседовали по-немецки. «Для продолжения трудов в Рогервике недавно вы просили еще 500 000 от казны. А где их взять, граф?» «Введите новый налог». «На что наложить, вы знаете?» «Придумайте. На квас, на собак, на бубенчики». Екатерина послушала, как заунывно шумит море. «Ведь это вы строили Ладожский канал?» «Имел честь докопать эту канаву». «А зачем вы копали?» — спросила Екатерина. Вопрос был странным. Миних объяснял, чтобы корабли проходили каналом в безопасности. А разве они прямо по озеру плыть не могли? Корабли плохие, и в Ладоге тонут. А если бы корабли были хорошие, тогда и канала не нужно. То-то и оно, подхватила Екатерина, миллионы рублей и тысячи жизней вложены в предприятие ничтожное. Если бы половину сих средств истратили на постройку кораблей хороших, тогда незачем было бы 20 лет в земле ковыряться. А теперь честно ответьте, на что мне вам еще 500 000 давать? Чтобы я закончил гавань в Рогервике. А вы подумали, зачем нужен Рогервик? Корабли наши строятся из сырого дерева, и потому сразу же загнивают в пресных водах на рейдах Кронштадта. Петр Великий рассудил за благо перенести стоянку флота вот сюда, в Рогервик, где в соленой воде корабли гниют медленней. Екатерина прищелкнула пальцами, словно кастаньетами. «Так», — сказала она, — «значит, если корабли строить из сухого дерева, то и надобность в создании Рогервика отпадет?» «Истинно говорите, Ваше Величество». Тяжелым ботфортом он растер под собой сороконожку. «Теперь я построю вопрос таким образом. К чему выбрасывать 1 000 000 рублей на создание гавани в Рогервике, если отсюда рукой подать до старинной и удобной гавани Ревеля?» «Вот этого я не знаю. Но так завещано от Петра Великого, чтобы строить именно в Рогервике, пока не выстроим. Петра-то давно нет. А где гавань в Рогервике?» «Гавани тоже нет. Штормы все губят». Екатерина поднялась с грязной лавки. «Странные дела творятся на Руси. Делают люди, стараются, и никто не думает, зачем делают. Кончайте идиотский сизифов труд». Они вышли из хибары. Екатерина еще раз огляделась. Кресты, кресты, кресты. Под ними навеки успокоились тысячи солдат, матросов и каторжников, погибших из-за чужой глупости. И, может быть, глядя на эти кресты, женщина вспомнила и французского маркиза Мирабо, и русского мужика Ломоносова. На фоне гигантского кладбища рабов их научные теории об умножении населения виделись совсем в ином свете. Старый Миних, с трудом выгребая ноги из глубоких песков, проводил императрицу до кареты, снял треуголку. «Вы из Ревеля куда путь держите?» «Мне надо побывать еще в Метаве у герцога. Пожелайте ему от меня поскорее сдохнуть». Дверцы со стуком захлопнулись, лошади тронули. Екатерина расправила по дивану свое панье и сказала: «Сам бес в наших делах не разберется.